Даже сам Кулаков со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался, для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел. «Ванька, ты шутишь, что ли, аль забыл, а?» Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме в Свиндинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал. «Ах, извините, дорогой Федот Иванович!» и давал 300.